Глава вторая. Они собрались у входа в кинотеатр в 9 часов утра, и это выглядело странным, потому что первый сеанс начинался в 10. Вот так решил Нефедов. Накануне он все продумал до мелочей, насколько мог продумать, потому что никогда не бывал ни в самом управлении номер 17, ни на его объектах. Конечно, он мог бы заранее, как бы невзначай, побывать там, чтобы потом уже лучше ориентироваться, но он боялся, что кто-нибудь знает его в лицо, а это, мало ли, могло показаться подозрительным. А Нефедов хотел, чтобы все было так, как и нужно, самым лучшим образом, с соблюдением полной внезапности, врасплох. День получения анонимки и санкции Хазарова он считал теперь своим звездным днем. Он давно ждал чего-нибудь такого, что могло бы показать его, Нефедова, способности и убедило бы всех в том, что чего-то он все-таки стоит. Прошло несколько дней, и все эти дни Нефедов плохо спал, неустанно прикидывая, как бы все сделать получше, обдумал все предстоящее до мелочей и узнал о каждом члене комиссии все, что только можно было узнать. Он соблюдал все в строжайшей тайне. Никто, кроме него и Хазарова, не знал ничего о предстоящей проверке. Накануне решающего дня Нефедов почти совсем не спал. В эту ночь всколыхнулось в его памяти многое пережитое, годы проигрышей и неудач. Как бы всю свою 50-летнюю с лишним жизнь увидел он день за днем наподобие серой ленты, в которой почти не было белых кусков, разве кое-что в детстве, как у всех, может быть, какие-то блестки. Но ведь и детство-то его было не из лучших, детдомовское. Погибли отец и мать, потерял все концы, потом тоже никак не везло, никак не мог найти себя, понять, как правильно жить, как поступить, как относиться к людям, чего ждать. Ворочался он всю ночь на своей постели, мучила проклятая болезнь, спокойно похрапывала у другой стенки, бесконечно далеко от него жена, бормотал что-то неразборчивое младший, Сережа, и совсем тихо, как умер, спал старший, Саша, Александр. «Я сделаю, как надо. Все поймут», — думал он, беспокойно разглядывая стрелки часов, чтобы, не дай бог, не проспать. «Я ведь знаю, как надо. Я смогу. Все будет по-хорошему, правильно». Стал он бодрым, деятельным, как в молодости, когда вовсе не обязательными казались теперешние необходимые 8 часов сна. Быстро по-деловому собрался, вышел и был у входа в кинотеатр на 10 минут раньше срока, как и положено, командиру. Не слишком рано, но и так, чтобы без суеты, без спешки. И также без 10:09 приехал на такси Петр Евдокимович Нестеренко, председатель комиссии. Нефедов видел, как вылезал из машины этот массивный седоголовый человек. И неприятно стало, показался ему председатель комиссии слишком большим, слишком сильным, несмотря на свои 67 и на множество ранений и болезней, о которых Нефедов знал после знакомства с его личным делом. Подойдя ближе, здороваясь, ощутив крепкое, могучее пожатие его, увидев полное тяжелое лицо с массивными складками и голубыми, слегка блекнущими уже, но все еще очень живыми глазами, он опять почувствовал неприятный холодок, как и недавно, 2 дня назад, когда узнал, что был Нестеренко у Хазарова в кабинете, пробыл 40 минут и ушел, не зайдя к Нефедову. И Хазаров тоже не сказал ему, Нефедову, об этом визите, не посчитал нужным. Разумеется, Нефедов был главным в комиссии, именно он представлял Хазарова, он отвечал за ее результаты, за все, а Нестеренко, как человек приглашенный, должен был фактически ему подчиняться. Тем не менее, Нефедов ощутил смутное беспокойство. «Здравствуйте!» — бодро говорил он каждому из приходящих, пожимая руки. «Здравствуйте, здравствуйте!» В Все собрались. Теперь нужно было объяснить им все, познакомить с планом, посоветоваться. Больше всего Нефедов опасался, что кто-нибудь может отнестись к делу формально, без интереса. Направились в закусочную. Нефедов и это предусмотрел, не хотел приглашать в какое-то официальное место, чтобы, не дай бог, кто-нибудь узнал бы и позвонил Бахметьеву, и тогда вся внезапность была бы сорвана. А именно на внезапность делал он ставку. Когда шли по улице, двое впереди, трое за ними, один сзади, Нефедов, он и тут заметил, что слишком уверенно по-командирски держится Нестеренко, не пропускает никого вперед себя и, поскрипывая протезом, беседует о чем-то с Гетцем. Лев Борисович Гетц, высокий и худощавый, с прямым тонким носом и тонкими же, однако слегка оттопыренными губами, что делало его лицо капризно высокомерным, был главный инженер Су-15, то есть специалист из параллельной организации. Именно его предложил Хазаров взамен нефедовского прораба Агафонова. Один из троих идущих за первой парой, Старицын, был совсем еще молодой мужчина, лет 26, белозубый, черноглазый, с решительными манерами. Он первым пришел на ум Нефедову, когда зашла речь о подборе кандидатур. Рядом со Старицыным шел уже и совсем парнишка, студент Петя Успенский. Подвижной, в очках, в пестрой ковбойке под пиджаком, он держался независимо, хотя он, конечно, знает себе цену и не позволит, чтобы кто-то командовал им. А с краю, ближе к домам, сутулившись, угрюмо вышагивал бухгалтер Сыпчук, лохматый, в огромных роговых очках. Большой крючковатый нос его, растрепанные, хотя и не длинные волосы, сутулость, острые вздернутые плечи, темный костюм и вообще какая-то замкнутость, исходившая от него, придавали ему вороний вид. В закусочной Нефедов слегка засуетился, как директор-распорядитель, но вовремя поймал себя на этом. Внушительный Нестеренко и здесь держался особняком, вернее, вдвоем с Гетцем, говоря, он обращался только к нему. Вроде бы он и не пытался пока проявлять свои председательские полномочия. Худощавый же, полкообразный Гетц невозмутимо сохранял на лице чопорное выражение. Из специалистов он был самый представительный здесь, и это чувствовалось. — Ну, так, товарищи, теперь перейдем к делу, — сказал Нефедов. — В общих чертах вы уже знаете, а что касается роли каждого, то вот это мы сейчас и обсудим. Петра Евдокимовича Нестеренко я предлагаю выбрать председателем. У него уже есть опыт в таких делах. При этих словах Нефедова Нестеренко чуть наклонил свою седую голову к Гетцу и сказал ему что-то с усмешкой. Однако большое тело его, грузно сидящее в стуле, как-то подобралось и приосанилось. А Нефедов, обежав быстрым взглядом всю компанию, убедившись, что возражений нет, перешел к сути их предстоящей миссии, а также к роли в ней каждого из присутствующих. Он действительно все продумал до мелочей. Не проговорили и 20 минут, а все уже было совершенно четко намечено. Льву Борисовичу Гетцу доверялся, конечно, самый ответственный, самый почетный участок операции — проверка бухгалтерской отчетности и всей документации. Помогать ему в этом должны были Сыпчук и Старицын. Правда, эту самую главную роль Нефедов предполагал поручить Сыпчуку, как, конечно же, самому опытному в таких делах. Сыпчук работал бухгалтером 29 лет. Однако сейчас, видя перед собой высокомерное лицо Гетца, Нефедов как-то не смог сказать наоборот. Сыпчук, мол, главный, а Гетц ему помогает. Не повернулся у него язык. Но ведь и не важно, кто главный. Проверку работы главного инженера он поручил Старицыну. Это помимо помощи Гетцу и Сыпчуку. Себе Нефедов взял начальника управления Бахметьева, методы его руководства, зажимы, на которые особенно обращал внимание автор анонимного письма. А вот Пете Успенскому, как тот грешным делом и предполагал, не досталось никакого определенного участка. Он должен был, по словам Нефедова, лезть во все дыры, помогать. В первый момент, услышав об этом, Петя расстроился так, что глаза у него покраснели, но Гец вдруг проявил снисходительность и, похлопав Петю по плечу, объяснил, что его, Петина, роль, пожалуй, самая интересная и выгодная. И не отвечаешь ни за что, а в то же время облечен полномочиями. Петя подумал и согласился, затаив все же неприязнь к Нефедову. Слушая Нефедова, русоволосого, маленького, невзрачного, Нестеренко испытывал странное чувство брезгливости и вражды. Этот лысеющий человечек так самозабвенно, так упоенно говорил сейчас о вещах, которые касались непосредственно и его, Петра Евдокимовича. Небось, ночь не спал, все обдумывал, злорадно подумал Нестеренко. Так вошел в свою роль, и глазки его, чуть воспаленные от бессонницы, так многозначительно смотрели на всех, и голос звучал так темпераментно, убеждающе, что даже Лев Борисович Гец внимательно слушал его. Тряхнул головой Петр Евдокимович, отгоняя неприятные мысли, спросил что-то, будто желая уточнить, вежливо и также убежденно ответил ему Нефедов. И подумал Нестеренко все-таки, чтобы успокоить себя. Не он, не Нефедов председателем будет, а он сам, Петр Евдокимович. И посмотрим еще как и что. Но вдруг растерялся. — Слушайте, — спросил он, — ну а мне-то что же? Я-то чем заниматься буду? — Как чем? — в свою очередь растерялся Нефедов. — У вас, Петр Евдокимович, общее руководство? Ведь вы председатель? И по усмешке, с которой посмотрел на него Гец, понял Нестеренко, что глупость, — спросил. — Конечно же, ясно. Все в порядке. Он председатель. Никто и не посягал. План наметили, пора было осуществлять. — Петр Евдокимович, — сказал Нефедов с осторожностью, глядя на Нестеренко, — теперь передаю все вам в руки. Вы ведь опытнее меня. Мне только нужно было роли распределить, что кому, а уж теперь исполнение вам.